Глава 36. Дом для мсье Отлинга. На третий день после того, как Тезвелл Отлинг сошел на берег в Новом Орлеане, он устроился на работу в комиссионную фирму по продаже хлопка «Же Николет и сын». Сын Николетта, Франсуа, умер 16 лет от желтой лихорадки, и Николет занялся перевозкой жены и дочерей в Батон-Руж, где климат был здоровее. К моменту прибытия Теза в город семья Николетта уже устроилась на новом месте, но отец семейства не мог покинуть Новый Орлеан. Жюлю Николетту давно требовался помощник. Теперь потребность лишь обострилась, поскольку большую часть времени он будет проводить в Батон-Руже. Однако перспектива нанимать какого-то незнакомого на место, которое, естественно, должно было принадлежать сыну, вводило торговца в депрессию и не давало действовать. В то утро, когда данное объявление запоздало появилось в Пикаюн, Николет взбирался по лестнице в пыльный офис над складом на Гравье-стрит. Сноска. Пикаюн – одна из старейших ежедневных газет США, выходит в Новом Орлеане. Пикаюн – мелкая монетка, первоначальная стоимость газеты. Тезвилл Отлинг уже поджидал его наверху. Тезвилл подержал пончик и газету господина Николетта, пока тот доставал ключи и открывал дверь. Зайдя в кабинет, Николет указал Тезу на кресло для посетителей, а сам уселся за стол, поверхность которого была полностью завалена судовыми декларациями, сводками о перевозках и закупках хлопка. «Я пришел по данному вами объявлению, мсье», — сказал молодой человек. Николет дал объявление в некоторой спешке, чтобы не успеть передумать. Признаться, не ожидал столь раннего отклика. «Пикаюн можно приобрести в редакции уже в 6 утра». «Вот как? Что-то не так, мсье?» — спросил молодой человек. Николет быстро заморгал. «Конечно, не так. Этот молодой человек совсем не его любимый Франсуа». «Нет, все в порядке. Поскольку я намереваюсь часто бывать в отъезде, мне необходим надежный помощник». «Надежный». Николет не удержался, чтобы не поворчать. «На большинство молодых людей нельзя положиться. Колобродят, курят сигары и играют в карты». «Я не играю в карты, мсье. У меня не такая большая фирма, чтобы платить молодым людям столько, сколько они желают. Мои потребности скромны. Торговля хлопком — сложное дело. Чтобы разобраться в нем, могут уйти годы. Я не беру на себя обязательств, которых не в силах выполнить, мсье, но обещаю, что приложу все усилия». Николет развернул газету и уставился в ровные строчки, не читая. Затем положил пончик на газету. Каждое утро он съедал пончик за чтением новостей морских перевозок. «У Дидро пекут лучшие пончики в городе». «Уи, монсеньор». Николетто постепенно смягчил живой выразительный креольский язык Теза и его образование, полученное у иезуитов. Как большинство католиков, Николет переоценивал жесткость и действенность подготовки иезуитов. «А как ваша семья, юный Уотлинг? Она в Новом Орлеане? Генеалогическое древо у меня не совсем ровное», — произнес Тез. «Понятно». Николет снял очки, подышал на стекла и протер их носовым платком. Торговля в Новом Орлеане держалась на связях, и ему нужен был молодой человек со связями. У его Франсуа они были. Как раз перед тем, как заболеть, Франсуа получил приглашение вступить в Комус, престижное общество Марди-Гра. Все любили Франсуа, буквально все. «Мсье, если это смущает вас...» Николет лишь отмахнулся. Торговец хлопком знал, слишком свежающая была боль потери, что собеседование еще с одним молодым человеком, которому так же далеко до его Франсуа, он просто не вынесет. «Отлинг, вы не первый незаконно рожденный на моей памяти. Благодаря трудам добрых отцов и иезуитов...» Тут Николет вымученно улыбнулся. «Я вас найму. могу положить вам жалование $7 в неделю». В следующие несколько недель Жюль Николет натаскивал Теза, как составлять партии хлопка от нескольких креольских плантаторов для отправки ливерпульским комиссионерам. Тез научился различать длинноволокнистые и коротковолокнистые сорта хлопка. К тому же Николет показал ему, какие уловки предпринимают мошенники, чтобы выдать хлопок низкого качества, плохо очищенный от семян, за высококачественный. Каждое утро Тез приходил в контору прежде хозяина и уходил позже его. На складах и пристанях ходил за ним по пятам и задавал так много вопросов, что добродушный торговец даже высказал полушутливое неудовольствие. «Нанимая сотрудника, нанимаешь господина. Уж не слишком ли американец сей молодой человек, невзирая на иезуитское воспитание?» Тез снимал комнату в пансионе, чьи коридоры пропахли щелоком и вареной капустой. Написав, наконец, красотке, Тез преувеличил свои перспективы. Об отъезде же из Англии написал одной строкой. «Маман, пора было начинать идти своей дорогой в мире». Красотка ответила сразу же. «Мой милый мальчик, как я рада была получить твое письмо. Ведь я очень волновалась за тебя, а теперь радуюсь, что в Новом Орлеане у тебя значительная должность. Красная шапочка процветает. У саквояжников и офицеров Янки денег хоть отбавляй. Минетта просит, чтобы ты ее не забывал. Тесс, нельзя ли послать ей 3 фунта новоорлеанского кофе? Милый мой мальчик, и как только тебе могло прийти в голову, что Ред Батлер женится на женщине вроде твоей старушки-матери? Ред всегда любил Скарлетт О'Хара, даже когда та была еще замужем за Фрэнком Кеннеди. И теперь я молю Бога, чтобы их брак оказался счастливым». Тесс скомкал письмо. Как смел Ред Батлер не любить его мать? Жюль Нор, первым в иезуитской школе, разъяснивший Тезу термин «незаконно рожденный», за что поплатился разбитым носом, теперь служил в пароходной компании «Олимпик». Они с Тезом возобновили знакомство. Молодые люди как раз были в клубе «Бостон», когда там появилась чета молодоженов Батлер. Все примолкли, обратив взоры на эту пару. Для влюбленных остальной мир словно не существовал. Хитросплетение интимных знаков, шутки, понятные лишь им двоим, сверкали во взгляде Ретта. Опущенные веки Скарлетт, изгиб губ, все полнилось скрытым смыслом. Столь прекрасны были эти двое, что даже неверные мужья вспомнили свои ранние чувства, а в памяти последних негодяев воскресла невинная первая любовь. Невеста его отца была красивее всех когда-либо виденных Тезом женщин, отчего он ненавидел ее лишь сильнее. За то, что она столь изящна, за то, что она не красотка. Знала ли избранница отца, что у него есть сын? А Ред Батлер дал ли себе труд упомянуть о своем незаконно рожденном отпрыске? Тез следовал за ними повсюду. Он находил всяческие отговорки, чтобы часами торчать в отеле «Сент-Луис» и в клубе «Бостон». Он перестал с должным рвением относиться к работе, намеренно сокращая обмен любезностями, к которому привыкли креолы-плантаторы. Тезвилл Отлинг сам не знал, что он делает и чего намерен добиться. Хотел ли он, чтобы Ред признал его сыном? Или объяснил, почему не женился на красотке? Разум Теза был затуманен яростью и болью. А Ред Батлер, проходя мимо, удостаивал его лишь улыбкой, ничем не выделяя из круга знакомых. Хотя Жюль Николет никогда не имел дел с капитаном Батлером, он ему был известен. Все знали капитана Батлера. «Батлер — человек серьезный, юноша. Чем вызван ваш интерес к нему, Уотлинг?» Туманный ответ Теза дал Николетту повод считать его намеком на отцовство Батлера. Поэтому он поведал ему о похождениях капитана Батлера на Кубе и в Центральной Америке. «Не сомневаюсь, он желал видеть кубинцев свободными от испанской тирании, но...» — хмыкнул торговец. Вряд ли он оставался равнодушен к испанскому золоту. Впрочем, Батлер был тогда молодым человеком, не старше, чем вы теперь. А он был женат? Николет пожал плечами. Батлер содержал девушку-креолку из семьи Гайер, очень красивую. Ее звали... Красотка? Ее звали Диди. Когда он был в отъезде, Диди умерла, прерывая беременность. А Батлер и не догадывался, что она носила его ребенка. Скорбь сблизила его с Гайерами. Теперь они попросили Батлера помочь разрешить деликатный вопрос на балу квартиронок, заключил Николет. Гнев — блюдо со множеством приправ, поэтому Тезвилл Отлинг сопроводил миссис Батлер на бал квартиронок со смешанными чувствами. Ярость смешалась со стыдом и предвкушением реакции Батлера. На следующее утро, когда Тез прибыл в контору, Николет уже был там. На приветствие он не ответил, продолжая писать что-то в гроссбухе. «Сэр!» Николет с силой захлопнул бухгалтерскую книгу. «Вы много трудились и хорошо освоили дело, и я собирался оставить его на вас. Но, живя в Батон-Руже, как я могу знать, займетесь ли вы отгрузкой хлопка или скандалами?» Тезвилл Отлинг положил книгу заказов на стол своего работодателя. «Я был глупцом, сэр, и весьма сожалею как о том, что совершил вчера вечером, так и о том, что обманул ваше доверие. Вот состояние выполнения заказов на сегодняшний день. Все поступившие выполнены». Молодой человек надел шляпу. «Сэр, благодарю вас за доброту, которую вы не раз ко мне проявляли». Чело Жюля Николетта мрачило сомнение. «Мерси, паскуд, Арен. Что вы сказали, сэр? За спасибо денег не дают. Моя семья хорошо устроилась в Батон-Руже. Я очень скучаю по жене и детям». «Но...» — тут он погрозил пальцем. «Молодой человек, время от времени, без предупреждения, я буду наезжать, чтобы проверить, чем вы тут занимаетесь. Отправляете хлопок или творите безобразие? Ради семьи я дал вам такой шанс. Только один». Однако, уехав из Нового Орлеана в июне, Жюль Николет не возвращался до самого октября. Деловые люди Нового Орлеана больше всего страшились слова «эпидемия». Когда оно появлялось на страницах газет, им оставалось лишь скорбеть. 22 июня газета «Кресент» писала: «Желтая лихорадка ушла в прошлое Нового Орлеана». И хотя уже 4 июля 40 человек умерли как раз от нее, Пикают отрицала, что надвигается эпидемия. Только когда состоятельную Танет Сивьер начала рвать кровью, и она потеряла сознание прямо в клубе «Бостон», признали, что налицо новая эпидемия, и те, кто мог, ринулись прочь из города. К концу июля лечебницы Черити, Мезен-де-Санте и Туро были переполнены. Больных размещали в сиротских приютах, в сумасшедшем доме, в танцзалах. Похоронные процессии запрудили улицы, а на кладбищах гробы ставили один на другой, по нескольку штук, потому что не хватало рабочих, чтобы придавать их земле. Новый Орлеан пропах смертью. Рожденный и выросший в городе, Тезвилл Отлинг имел большую сопротивляемость к болезни, чем бедные ирландские эмигранты, умиравшие сотнями. Хотя крупные торговые компании закрылись и британские грузовые корабли стояли на рейде, далеко от устья реки, чтобы по возвращении домой их не заставили вывесить желтый карантинный флаг, люди все же привозили хлопок на продажу, и можно было на малых судах доставлять их на борт. Тезвилл Отлинг составлял партии хлопка с восхода до заката и отписывал четкие ответы на длинные обеспокоенные телеграммы Жени Калетта. За первую неделю августа умерли 960 человек, за вторую — 1288. Как единственный действующий покупатель, Отлинг мог бы установить для себя более выгодную цену, поскольку продавцы нуждались в деньгах, чтобы вывести свои семьи из города. но он покупал по обычной цене, пожимая плечами. Следует помогать друг другу в тяжелые времена. Верно, мсье? С приходом более прохладных дней эпидемия сошла на нет. Те, кто ее пережил, ощущали себя ветеранами пронесшейся войны. А когда большие торговые компании возобновили работу, многие их бывшие клиенты, работавшие с Отлингом во время эпидемии, продолжали вести дела с ним. Доходы фирмы «Жени Калет» заметно выросли. В бесчестные времена Тезвилл Отлинг заработал репутацию честного человека. Он делал бизнес и с демократами, и с республиканцами, держа свои политические убеждения при себе. Круг его знакомых расширился. Многие в Новом Орлеане считали его сыном капитана Батлера, но поскольку Тесс ни с кем не обсуждал своего происхождения, в его присутствии этой темы не касались. Молодой человек вел вполне светский образ жизни, был не прочь купить приятелям выпить, а излюбленной шуткой Жюля Нора стала попросить сигару, а потом пустить коробку Теза по кругу и вернуть пустой. Несмотря на прозрачные намеки со стороны нескольких матрон, Тез больше ни разу не пришел на бал квартеронок. А когда за игорным столом приятели просили у него взаймы, чтобы покрыть проигрыш, Тез неизменно отказывал, говоря, что все деньги отправил матери. Спустя 3 года после начала работы у Николетта тот сделал его партнером. «Ты станешь делать всю работу, а я получать половину доходов». «Уи?» Жюль Нор был лейтенантом таинственной команды Комуса, старейшего общества карнавала Мардигра. Жюль пригласил Теза вступить в общество. «Жюль», — напомнил Тез, — «я ведь ублюдок». Теперь Жюля это не остановило. «Какая разница?» Через 4 года после возвращения в Новый Орлеан Тезвилл Отлинг приобрел каменный дом на Рояль-стрит во французском квартале. Вечером того дня, когда он завершил сделку, Тезвилл вернулся в свой необставленный мебелью дом и сел на полу в гостиной, раскрытые стеклянные двери которой выходили в сад. Узкая кухня была не очень удобна, гостиная невелика, зато на 2-м этаже было 2 спальни, причем одна с отдельным входом. В садике росли лаймовые деревья, тропический жасмин и пальма. Воздух благоухал цветами. Тезвилл прислушивался к цоканью копыт по Рояль-стрит. Над лаймовыми деревьями всходила луна. На следующее утро Тезвилл Отлинг написал: «Дорогая маман, надеюсь, ты согласишься навестить меня в Новом Орлеане. У меня для тебя большой сюрприз».